Глава 61. Они ему не поверили. Дэвид Эдер объяснился. По его словам, он только потому считал себя вправе с помощью межбанковской системы и своей новой программы выявить чужие грехи, что сам никогда не скрывал своих политических и нравственных убеждений. За ним следили многие, и все хотели узнать, что он собирается сделать с системой. Наверное, подозревали, что он хочет затеять новый крестовый поход. Он специально написал программу так, чтобы потом можно было внедрить в нее, так сказать, цифрового троянского коня. Потом, в будущем, когда все убедятся, что протокол им не повредит. А в конечном счете сведения, которые он получил с помощью новой программы, его просто ошеломили. Масштаб взаимной слежки, продажность политиков, массовое сотрудничество почтенных банков с представителями оргпреступности, отмывание денег. Он был поражен, узнав, что конгломерат международных банков манипулирует финансовой системой. Чтобы избежать налогообложения, поднять тарифы, нелегально влиять на цену акций и обменный курс, продолжать и дальше торговать производными ценными бумагами, стоимость которых не поддавалась расшифровке и определялась стоимостью других, основных ценных бумаг. И все это несмотря на огромный риск для мировой экономики. Руководители банков и финансовых учреждений обогащались в крупных размерах за счет простых людей. Эдер оказался совершенно неподготовлен к жадности, к огромному спектру махинаций. Трудность в следующем. Что делать с такого рода информацией? Придать ее огласке – это акт потенциального финансового саботажа. Система, еще довольно хрупкая после спада, вполне может рухнуть. Или, по крайней мере, начнется новый виток рецессии. И больше всего потеряют не банкиры, а те самые простые люди, которых я хотел защитить. Широкие слои населения. К сожалению, после разговора с представителями МИ-6 я совершил ошибку, позвонив главе одного очень крупного международного банка. Я попросил его свернуть всю нелегальную и преступную деятельность, пригрозил в противном случае придать его махинации огласке. Да, я пошел на шантаж, но думал, что цель того стоит. А вскоре со мной начали происходить странные вещи. Мне показалось, что за мной следят. Я был уверен, что кто-то побывал у меня на работе и дома. Может быть, чтобы поставить жучки. И я принял меры предосторожности. Слетал в Марсель, купил себе фальшивый паспорт и перевел крупную сумму на новый счет, открытый под вымышленным именем. «Откуда у университетского профессора крупная сумма денег?» — поинтересовался Купидон. «Европейский союз щедро платит мне за работу». «Понятно». «Я уложил чемодан так, на всякий случай. А когда вечером в прошлый понедельник вернулся к себе от Лилиан и увидел, что в моем доме побывали незваные гости, я все понял и сбежал». «Но как вы поняли, что за вами следят именно банки?» «Я говорю по-французски», — ответил Эдер. «И понял, что говорил по телефону один из похитителей с заказчиками. Вывод напрашивался сам собой». Они спрятали одну машину за сараем в 100 метрах от дома. Купидон, Филандер, Мбали и Ндабени остались на ферме караулить кобр. Их вещи, оружие и загранпаспорта по-прежнему были в доме. Грисел и Ньяти повезли Эдера в город. Он попросил, чтобы его как можно скорее доставили к Лилиан Альварес. Грисел сидел на заднем сиденье большого внедорожника «Форд Территори». Рядом с ним лежали их снятия винтовки. Эдер сидел впереди, рядом с снятием. Полковник вел машину. Повернув на дорогу Р-304, Ньяти спросил: «Вы понимаете, что до сих пор в опасности?» «Понимаю, но как только я увижу Лилиан, я все исправлю. Свяжусь по скайпу с редактором «Гардиан». Он человек крайней честности, и я сделаю полное признание и предоставлю ему допуск к данным». «Но ведь карта пропала». «Ну и что?» «Разве данные были не на карте?» «Конечно, на карте. Я надеялся, хотя надеяться, собственно, было не на что, что если я отдам им данные в осязаемом виде, они меня не убьют». «Конечно, все равно убили бы. Кроме того, данные хранятся в облаке. Рано или поздно они их найдут, наверное. Всегда оставляешь за собой следы». На шоссе номер один перед съездом с эстакады Эдер философски заметил. «Конечно, в подобных обстоятельствах невольно начинаешь думать о смерти. Но все же надеешься, что ложь и обман рано или поздно будут раскрыты, что правда восторжествует и сделает нас свободными. Но знаете, мир настолько несовершенен, и с каждым днем он становится все более несовершенным. Так что спасибо». Грисел смотрел в окно и думал о Мбали, которая тоже считала, что правда освобождает. Его голова была настолько заполнена тайнами и ложью, что он не сразу заметил, как с ними поравнялся белый полноразмерный пикап Volkswagen Amarok. Позже он не вспомнит, что послужило причиной. Какое-то движение, солнце, блеснувшее на стволе, или смутно знакомое лицо человека. Что-то вдруг заставило его сосредоточиться, включило в голове сигнал тревоги. Одним движением он схватил винтовку с сиденья и крикнул: «Сэр!» Но было уже поздно. Рядом с ними загремели выстрелы. В него и Ньяти попали пули. Перед глазами завертелись обрывки ткани с подголовников. Ветер неожиданно громко засвистел в ушах, и опустилась кровавая пелена. Грисела раздирала острая боль. Он чувствовал, как свинец вгрызается в его тело. Ньяти потерял управление, машину занесло, и они перевернулись. Грисел пытался держаться. Услышал хлопки. Это сработали подушки безопасности. Он был пристегнут, только об этом он и мог думать. Он пристегнут. Теперь можно сказать фрицу. Вот доказательство того, что пристегиваться все же надо. Перед тем, как вокруг него сомкнулся мрак, он увидел тело Золы Ньяти, по-прежнему пристегнутое к сиденью, но безвольное и обмякшее. Теперь им управляли только законы физики. Он мотался вперед-назад. В голове промелькнула мысль: насколько мы все хрупки и слабы. Ньяти всегда казался таким несокрушимым. На какой-то миг Грисел пришел в сознание. Он висел вниз головой в искореженной машине. Из него вытекала кровь и собиралась в лужу. Он смутно сознавал, что кто-то роется у него в карманах, поспешно и грубо, но ловко. На лице отсутствовали какие-либо эмоции. Он узнал одного из тех, чьи фотографии им переслали из Йоханнесбургского аэропорта имени Оливера Тамбо. Его руки обыскивали все карманы, испачкались в его крови. Мир рушился. В этом пошатнувшемся мире кашлянул выстрел в последний раз, и все стихло.